сутки спустя. Вот и закончилась подготовка. 15 акклиматоров вместе с моим 8-м легионом готовы к отправке на Ксилу. Да, ведет нас сила. Как волнуешься? Спросил я Нура, сокращение от Кункурама Нурвада. Конечно, это дело привычки, но так его звать проще. Да, очень, ответил парень. Как и все часы, он был черноволос, с синей кожей, а также фирменными красными глазами. Не волнуйся, возможно, мы сможем найти твоих родителей, познакомишься с ними. Не знаю, возможно, их нет в живых. Рациональное зерно в его суждениях было. Дело в том, что Дуку его нашел в спасательной капсуле. Возможно, его семью изгнали из Доминиона или же напали пираты. В последнем случае, возможно, его родители решили сражаться до конца и тем самым отвлечь преследователей, а ребенка отстрелить в спасательной капсуле. Хотя существует десятки других вариантов. Иногда, джедая может вести просто слепая надежда, главное, чтоб это не превратилось в манию. Спасибо, магистр Винду. Оперативная эскадра Найтфрейм, выдвигаемся. И доведет нас сила. Спустя несколько минут 15 крейсеров вошли в гиперпространство. Атракин. Десятки кораблей заходили на посадку, и из них выходили люди, закованные в броню, да при оружии. Да и вид они имели боевой. Солдат, обратился офицер в синей броне, хотя у всех прибывших тоже была синяя броня, только у него были едва заметные обозначения, которые и вблизи трудно различить, а уж снайперу на большом расстоянии. Где генерал Пло Кун? Спросите в штабе, это здание в 600 метрах дальше. Благодарю. Офицер нашел Келдора, что-то планирующего на тактической карте и беседующего с клон-командером. Вам следует здесь разместить комплекс ИПКО, а также развернуть минные поля, вот тут и тут. Пло Кун указал когтистым пальцем куда-то на карту. «Приветствую вас, командир», — сказал офицер, зашедший в штаб. Его левую сторону украшал шрам от виска и до щеки. Пло Кун повернулся и, не удержавши чувств, подскочил к нему и обнял. «Джеймс Даллин, сколько лет? Рад видеть тебя». Джеймс тоже обнял джедая. «Что ты здесь делаешь?» — удивился Пло Кун. «Не я один. Со мной прибыло 732 человека, все мы поступаем под ваше командование как вольнонаемные армии республики». Магистр джедай удивленно посмотрел, хотя из-за маски этого не было видно, это показало только специфические жесты. «Мы не забыли свою клятву. Тогда на Тайфире вы позволили нам выжить, наши жизни теперь принадлежат вам, и мы готовы сражаться вместе с вами. Я рад, что ты пришел, старый друг», — просто ответил Кун. Там на Тайфере 20 лет назад, он повел себя так же, как и любой джедай, дополняя это еще и своими тактическими способностями. И вот получил 700 верных ему солдат. А почему не записались в армию света? Магистр Кун, без обид, но именно вам мы поклялись в верности, не вашему ордену, а именно вам. Вы не представляете, сколько нам пришлось взяток дать, чтоб нас направили к тебе. Хорошо, я все понял. Размещай своих бойцов в казармах. Я выделю тебе и твоему подразделению место. Также можете стать на довольствие у майора Сылтара. Кроме этого, все, что привезли, можете сгрузить на отдельный склад. Он вам скажет. Все-таки теперь вы мое личное подразделение. Чтоб путаницы не было в случае, если меня совет куда-то неожиданно не отправит. Все понял, быстро сделаю. А Пло Кун начал вспоминать, как он познакомился с Джейсом. Во время гиперпространственной войны Старка. Выделяют следующие основные причины войны. Объединение большинства преступников галактики под руководством Яка Старка, стремившегося не только к экономической власти, но и политической. Создание искусственного дефицита Бакты, что явилось результатом сговора между Торговой Федерацией, корпорацией Ксукфра и коммерческим синдикатом Старка. Отсутствие у республики постоянных армий и флота, что могло бы предостеречь Старка от своих решительных действий. Яко Старк был контрабандистом, который промышлял во внешнем кольце. Он воровал товары, принадлежавшие крупным деловым организациям, и для получения прибыли продавал по завышенной цене, но меньше, чем у Торговой Федерации. Это делало Яко героем среди жителей внешнего кольца. Харизматическому и проницательному Старку удалось убедить других контрабандистов, пиратов, наемников, охотников за головами и убийц присоединиться к его уже довольно большому флоту. Возникшая коалиция получила название «Коммерческий синдикат Старка» или «Коллектив Старка». Бурда, Тамгазан, Ломпортом и Тродос стали главными компаньонами Яка. В их распоряжении находился флагман-хищник, который встал во главе флота, способного бросить вызов Торговой Федерации и Галактической Республике во внешнем кольце. До этого момента давно не было такого союза между самыми опасными преступниками галактики. Старк хотел прийти к власти путем ведения выгодной торговли и не нападал на корабли Торговой Федерации. Вместо этого он заключил сделку с вице-королем Хаском и Адолом Белым, директором корпорации Ксуктра, важным поставщиком Бакты. По замыслам Старка, свержение республики должно было пройти следующим образом. Синдикат получал полный контроль над Бактой, а навигационные компьютеры всех кораблей врага должен был заразить специальный вирус. Вскоре после этого на планете Тайфера взорвался принадлежавший корпорации Ксуктра завод по выращиванию бактерий Алзахи, ключевого компонента Бакты. Поскольку эта планета была единственным источником самого нужного в галактике лекарства, Бакта сразу же стала редким товаром и цены на нее взлетели. Миры начали откладывать ее для себя, и Бакту стало купить практически невозможно. Суда Старка совершили набег на грузовые корабли Торговой Федерации и украли всю имевшуюся Бакту, после чего продали ее жителям внешнего кольца. Противостояние синдиката Тиранической Федерации и беспомощной республики сделало Старка, поставлявшего Бакту по низким ценам, не только героем, но и спасителем угнетенных жителей внешнего кольца. Представитель Торговой Федерации в Галактическом Сенате, министр Нутганрей, потребовал, чтобы им предоставили право увеличить свою армию боевых дроидов в целях самообороны. Сенатор Ранульф Таркин, лидер фракции милитаристов, воспользовался шансом и потребовал создать новую республиканскую армию и флот, который реорганизован во время Руусанской реформации. Однако сенатор Финис Валорум предложил республике, федерации и синдикату уладить свои разногласия путем дипломатических переговоров. Старк согласился на это, и сенат отправил на встречу своих представителей, Валорума и Ганрея. Их переговоры должны были состояться на Тройкине, одной из планет, подконтрольных синдикату. Причем только делегаты знали об этом. Галактический сенат попросил джедаев сопровождать делегацию на Тройкин. Финис Валорум сам сообщил совету джедаев о предстоящей встрече и хотел, чтобы мастер Тивакка, известный своей интуицией и способностью предвидеть будущее, возглавил свою группу. Также во время этой беседы Валорум усомнился в случившемся на Тайфере. По рекомендации Тивокки было решено отправить мастера Талма и его падавана Квинлана Воса, чтобы расследовать причины взрыва завода, несмотря на то, что Йода был против этого, так как чувствовал в Квинлане внутреннюю темноту. Сам Тивокка выбрал себе помощника, это его Пло Куна, а также Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби для сопровождения на Тройкин. Адигалия также присоединилась к делегации джедаев по личной просьбе Финиса Валорума. В это же время на Карусанте проходила другая встреча. Сенатор Таркин собрал под своим командованием военные силы планет Республики, которые поддержали его военную кампанию, и вступил в сговор с министром Нутом Ганреем. Под конец встречи неймодианец раскололся и выдал Ранульфу место встречи дипломатов. Таркин пригрозил выдать Сенату информацию о некоторых незаконных сделках Ганрея. Главной целью Таркина, которую он пытался добиться, уничтожив синдикат, являлось ослабление антимилитаристов, таких как Финис Валорум, и выдвижение своей фракции в роли доминирующей силы в Сенате. Помимо этого, он хотел объявить свои собранные войска новой республиканской армии и флотом и стать лидером в галактике. Однако Таркин допустил ошибку, и его эффект неожиданности не удался. Возможно, шпионы синдикатов Торговой Федерации узнали о существовании флота Ранульфа и о том, как он собирался его применить. В то время, когда джедаи и дипломатические команды отправились на Тройкин и Тайферу, а Таркин готовил свой флот для сражения, Яко Старк планировал уничтожить их всех. Джедаи и республиканские дипломаты прибыли на Тройкин, где встретились со Старком и его компаньонами. При этом Ганрей, увидев всех их, почти сразу же послал сигнал со своего механического сидения Таркину, сообщив о том, что встреча началась. Ранульф приказал своим кораблям войти в гиперпространство, намереваясь прибыть на Тройкин, чтобы убить не только лидеров синдиката, но и республиканцев, разбомбив их с орбиты. Как только Старк уселся за столом переговоры, Тайвакка предложил пропустить формальности и перейти к вопросу о том, что синдикат считал реальным решением. Сразу же солдаты Старка окружили собравшихся и нацелили на дипломатов республики свое оружие. Яко рассказал им, что знает о существовании флота Таркина и что передал через сигнал, посланный Ганрием, вирус, который поразил навигационные компьютеры кораблей сенатора. В результате часть республиканского флота вышла из гиперпространства либо в центре планеты, либо посреди звезды или даже около черной дыры. Другая часть, включая флагман Таркина Непобедимый, благополучно добралась до системы Катайл, но оказалась перед превосходящими их числом кораблями синдиката. Хотя Валорум и настаивал на том, что не знал о планах Таркина, Старк ничего не хотел слышать об этом и хотел, чтобы послы республики сдались. Тивакка, понимавший, что его подозрения сбылись, перевернул стол, за которым сидела делегация, прямо на людей Старка, тем самым дав сигнал джедаям перейти к открытым действиям. По настоянию Квай-Гона Джинна испуганный Ганрей приказал своим боевым дроидам, охранявшего его, убить их всех. Дроиды открыли огонь и по джедаям и по людям Старка, что привело к смертельному ранению Тайвокки. Джедаям пришлось уничтожить дроидов, а Старк и его компаньоны в это время сбежали. Республиканским посланникам пришлось отступить на консульский крейсер, на котором они добрались до горы Авос, где и укрылись. Корабль Ганрея был уничтожен незадолго до этого. Тивакка умер по пути, поручив Адигалли защищать Финиса Валорума, который мог гарантировать мирное разрешение в будущем возникшего конфликта. Пло Кун должен был сплотить оставшиеся войска Таркина, не допустив сдачи республики, а также занять место в Совете джедаев. Квай-Гону Джинну было поручено обезвредить компьютерный вирус. Ему пришлось использовать свои телепатические способности, чтобы отвлечь преследователя синдиката, летевшего за ними на истребителе. После приземления около горы Авос поврежденный консульский крейсер взорвался. Тем временем на орбите Тройкина у Таркина осталось меньше четверти флота. После того, как Непобедимый получил критические повреждения, Ранульф согласился покинуть корабль на спасательных капсулах, которые упали рядом с горой Авос, о которой сенатору сообщил Финис Валорум. Вскоре флагман Таркина был разрушен, а он сам с оставшимися войсками перегруппировался вместе с джедаями в бывшей шахте по добыче спайса. Таркин был слабым лидером, смогшим только благодаря своим деньгам собрать несколько тысяч мальчиков и девочек и отправить их на убой. Сам он терял самообладание в любой ситуации. Пло Куну пришлось стать их командиром, командиром еле держащих оружие детей, отправленных на войну, когда у них не было ни еды, ни воды, и тем более медикаментов. Он старался помочь своим солдатам, хоть он не был мастером-целителем, но лечить мог. Так как Бакты не было, все пришлось делать именно ему, а также другим джедаям. Они были еще большими нецелителями, чем он. И, видимо, этим запомнился солдатам, солдатам-ксенофобам, запомнился не человек, который проявил к ним больше сострадания и заботы, чем тот, кто повел их на эту войну и формально был их командиром. Разумеется, постоянные проигрыши очень сильно сказались на команде Яка. Компаньоны Старка больше не хотели видеть его в качестве неумелого лидера синдиката и чуть не убили. Но Яка поведал им о том, что среди их врагов у него был союзник. При этом Старк не упомянул, кто это был и что предлагал. Тем временем ударные силы джедаи находились на предоставленных торговой федерацией кораблях. Аппаранцизис руководил флотом с мостика одного из звездолетов. Соситиин готовился принять на себя командование двух эскадрилий истребителей, синий и красный. Мейс Винду, Адигалия и Итко также сопровождали войска. И хотя флот синдиката превосходил их силы, они надеялись, что сила поможет им в предстоящем сражении. Тем временем Толм и Квинлан Вос проникли на корабль противника «Хищник», чтобы передать антивирусные коды подлетавшим силам джедаев. Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби в поисках этих самых кодов прорвались в штаб синдиката на поверхности планеты. Но они столкнулись с проблемой, протокольный дроид требовал от них пароль. Яко Старк с компаньонами как раз появились прямо перед джедаями. Но вместо того, чтобы напасть на Квай-Гона и Оби-Вана, лидер синдиката застрелил своих друзей. Старк согласился на мое предложение и решил покончить с кровопролитием. Он помог передать антивирусные коды через Толма и Квинлана на корабли джедаев, подлетавшие к системе Квотл. Перед тем, как спастись на одном из истребителей, Воз взломал систему на хищнике, отвечавшую за щиты, и теперь при их включении они должны были отключиться. Силы республики начали оступаться из горы Авос через потайной выход, а войска синдиката наоборот проникать внутрь пещеры. Я приказал взорвать все оставшиеся входы, чтобы заблокировать врага, когда все солдаты республики покинули свое бывшее убежище. Но пропала последняя взрывчатка, ее украл Таркин, который проник вглубь пещеры и намеревался взорвать проход для челлатоедов. Мотивом для этого стало то, что джедаи украли у него и командование, и славу, а погибнув и уничтожив при этом войска противника, он хотел стать героем республики. Произошедший взрыв выпустил на волю хищных насекомых, которые накинулись на солдат синдиката. Мне, хотевшего спасти сенатора, но не успел, чудом удалось выбраться из пещеры и с помощью силы запечатать последний выход. Тогда же на орбите планеты был уничтожен флагман Старка-хищник. Оставшиеся войска синдиката на тройке не сдались. Это послужило окончанием пятой битвы при Катайле и гиперпространственной войны Старка. Ее последствием стали не только верность всех ветеранов той войны мне, но и другие события. Через два года после этого Валорум стал верховным канцлером республики благодаря поддержке влиятельной семьи Таркина. Взамен этому Финис объявил Ранульфа героем тройки, на что позволило также быстро подняться по карьерной лестнице многим членам семьи Таркина, включая Уилхаффа Таркина, двоюродного брата Ранульфа. Синдикат Яка Старка был распущен, а сам он, в конечном счете, присоединился к коммерческой гильдии как вполне законный бизнесмен. Нут Ганрей, благодаря тому, что согласился помочь джедаям и передал им корабли, стал вице-королем торговой федерации. Хотя он долгое время продолжал утверждать, что никогда не видел джедаев в действии. Война стала основной причиной для тех, кто продвигал реформы по формированию постоянных вооруженных сил республики, а также по контролю за отдельными секторами и торговле между ними. Это поддерживала и ассамблея ветеранов Старка. К нему пришли как солдаты, пришли еще сотни солдат, которые были обязаны ему жизнью. За свою долгую жизнь он сражался на многих войнах и накопил достаточный запас уважения. Его ношу, хотя Пло Кун являлся боевиком, но никогда не дотягивал до Мейса Винду. Ему на судьбе было написано стать клинком ордена, одним из самых могущественных клинков. Практически все свое свободное время он проводит в изучениях Голокрона. Сила для него была всегда интересна, и он никогда не останавливался в их изучении. Когда он упирался в стену, то долго работал, в конце концов преодолевая ее, даже физическая неспособность проделывать некоторые техники силы не становилась препятствием. Мейс Винду родился на планете Харуункел, в Гоше Винду. После смерти родителей в возрасте 6 стандартных месяцев он оказался в Ордене Джедаев. Как и всех в Ордене, в детстве Мейса обучали мастер Йода и мастер Саа. В очень раннем возрасте Мейс обнаружил в себе способность видеть в силе точки уязвимости и понимать их связь со своими будущими действиями, а также с уязвимостью противников. Благодаря этой уникальной способности он смог увидеть обрывочные детали собственного будущего, например, световой меч, который впоследствии был им изготовлен. К 14 годам Мейс стал вызывать озабоченность Совета джедаев, поскольку, несмотря на лучшие показатели в своем классе, он пока так и не создал световой меч, который неоднократно появлялся в его видениях. Мейс объявил совету, что ему необходимо настоящее испытание, чтобы найти лучшие элементы для светового меча. Посоветовавшись, совет направил Винду без сопровождения на планету Харрикейн. На Харрикейне у Мейса возникли проблемы с местными жителями, но, имея в союзниках силу, он смог с легкостью отразить их нападение. Когда из-за его действий один из хрупких аборигенов, состоящих из камней и кристаллов, распался, Мейс остановился и с тщательностью восстановил его, используя силу. Получив важный урок из жизни джедаев, местные жители наградили Винду особым фиолетовым кристаллом. Мейс использовал его, чтобы создать световой меч с уникальным фиолетовым клинком, о котором говорили видения. Также его меч обладал еще одной особенностью, у него не было кнопки и включался он силой замыканием внутренних контактов. Он некоторое время также пользовался световым мечом Итаката, когда обменялся с ним оружием в священной церемонии выражения верности. В следующие 10,5 лет Мейс выполнил множество важных заданий. В одном из заданий ему пришлось вновь посетить свою родную планету, где он выучил корунский язык, а также выследил убийцу своих родителей, Уда Халида, и одержал над ним победу. Удивительно талантливый в силе, Мейс рано прошел испытания, а в возрасте 28 лет он уже стал членом Совета джедаев. Кресло в Совете Винду получил за свои подвиги во время Арканской революции, в ходе которой он сразился с киборгом Гормом Разрушителем. В зрелом возрасте Винду тренировал многих джедаев, включая Эчушен Джона и Дипубилабу, теперь входящую в совет. Мей создал собственный стиль боя на световых мечах, получивший название Вапад седьмой по счету, дополнявший неполный стиль Джуэ. Мейс Винду является единственным джедаем, кто в совершенстве владел Вападом. Из-за темной сущности Вапада ни Сора Балк, ни Дипубилаба не смогли полностью овладеть этим стилем, и в итоге они оказались порабощены темной стороной. Считается, что только Дуку, бывший друг Винду, и гранд-мастер Йода могут сражаться с Мейсом на равных. Своим главным недостатком Винду считает наслаждение схваткой, которое по определению являлось проявлением темной стороны и считается опасным для джедая. Я и Мейс часто практикуем техники, близкие к темной стороне, хотя мы обращаем оружие тьмы на пользу света. Знания сами по себе не есть зло или добро, даже в самом темном ритуале или технике можно найти зерно света. Кстати, недавно он благодарил меня за электрическое правосудие и говорил, что это ему помогло на Джанезисе. Да и вообще помогает. Сейчас мы дискутируем в совете, за то, чтобы сделать эту технику массовой, ведь это одно из самых эффективных оружий против дроидов. Можно сказать, что оружие массового поражения. Кроме этого он поднял вопрос об обучении большинства рыцарей, специальным боевым техникам. Раньше, обязательный минимум давали только юнлингам, а дальше шло обучение у мастера, в рыцарстве больше самообучения. Поэтому, достаточно упорный в период своего детства юнлинг сможет по боевому потенциалу равняться некоторым мастерам, которые не уделяли слишком большого времени своему боевому потенциалу. Теперь это вопрос выживания. Когда Мейс представил список требований к рыцарю-джедаю, совет впал в шок. 1. Титул мастера в одной из форм боя на световых мечах. 2. Силовой скачок. Техника, позволяющая скачком с помощью силы приблизиться к противнику и нанести удар мечом. 3. Взмах силы. Силой оттолкнуть множество противников имеет вид лентообразного действия на противника, как будто кнутом цели вокруг джедаев отлетают. В зависимости от комплектации, расы и снаряжения и мастерства джедая, результат может быть от расплющенного противника до легкого ушиба. 4. Круговой удар. 5. Силовая броня. Это умение позволяет на некоторое время преобразовывать окружающую силу в некое подобие персональной брони. Лучше всего использовать вместе с силовой аурой и силовым щитом. 6. Влияние битвы. С этой силой вы можете предсказывать различные варианты развития событий в битве, а выгодным для вас – помогать осуществиться. Заранее уходить от выстрелов, провоцировать нужные атаки, делать удар ровно в то место, которое враг оставит незащищенным. Вот примеры. 7. Вдохновение, сила, дающая вашим союзникам уверенность в том, что у них все получится, несмотря на любые препятствия. Позволяет браться за дело с энтузиазмом и не опускать руки при неудачах. 8. Малация, используя силу, известную как малация джедая, обращает внутреннее равновесие субъекта против него самого, вызывая страшное головокружение и тошноту без серьезных последствий. Малация может быть очень эффективной, если применять ее с умом. 9. Ускорить чужое выздоровление увеличивает скорость чужой регенерации. Обычно для этого требуется физический контакт. 10. Разрушить дроида – наступательная техника, позволяющая послать через силу направленную и сконцентрированную массу различных вредоносных для высокотехнологичных механизмов импульсов. Сила воздействует совершенно на все системы дроида и способна привести не только к временному обездвиживанию и тому подобное, но и к полному физическому разрушению. 11. Чувство опасности позволяет расширить свои чувства и интуицию, заранее предупреждая об опасности. 12. Силовой выстрел. Сила используется для многократного увеличения точности форс-юзера. Зачастую используется, чтобы уничтожать полностью или частично скрытые цели. Для использования нужно знать, что цель все же существует. Применяется одинаково эффективно против полностью или частично скрытых целей в тени, в тумане, за стеной. 13. Защита от снарядов. Сила позволяет в непосредственной близости отклонять снаряды дальнобойного оружия, искажая траекторию их полета. 14. Взрыв силы. Наиболее популярная и простая атака у форс-юзеров. Форс-юзер посылает в противника сгусток чистой энергии силы. В зависимости от силы форс-юзера эффект может быть различным. 15. Малый щит силы, Форс-юзер концентрирует вокруг себя кокон силы, блокирующий входящую и исходящую энергию и материю. Доходит даже до молекулярного уровня, если на то хватает сил. А в перспективе и большой, производным от малого щита силы и по всем параметрам идентичен. Отличие в том, что это новая ступень умения, когда пропорции защита, сила меняются. Блокирует энергию, материю, силу, пока хватает сил. 16. Бросок светомеча – это не просто телекинез со световым мечом, это техника, требующая обучения. Когда используется со световым мечом, может стать действительно смертельным ударом. Световой меч словно оживает и способен в едином неуловимом движении поразить 10 целей как одну и вернуться к владельцу. 17. Телекинетический бросок – бросить в цель град осколков на высокой скорости. Количество всего представленного очень удивило совет джедаев. Фактически это заставляло пересмотреть процесс посвящения в джедаи. Предложения Винду были обусловлены военной необходимостью и выживанием командиров джедаев. Но в ордене состояли джедаи просто в силу природных способностей, не способные изучить все эти техники. Та же Талли Сибитен Ван Дункастерхази, она имеет впечатляющие боевые способности, к несчастью слабо связанные с силой. Тот же вопрос он задал и Винду, на что получил шокирующий ответ. «Если бы у меня был посох марки Рагнаса, ее я первый наделил потенциалом силы равным Скайуокера, если, конечно, такое возможно, готов поставить свой световой меч на кон, она даже со своим потенциалом силы будет изучать эти техники и просто на упорстве изучит начальные стадии. То, что будет остальным дано просто от рождения. Цель моего предложения – увеличение шансов на жизнь рыцарей-джедаев, но такие как она отдельная статья. Она хоть сейчас пройдет испытание джедаев и еще спросит, почему оно такое легкое. Испытания, которые она проходит каждый день, ничто по сравнению с тем, что мы можем придумать. Поэтому я удивлен, что никто из нас ее не взял падаваном, это преступление против будущего ордена. Его поддержал и сам гранд-магистр Йода. Тогда просьба магистра Винду была удовлетворена, и список требований к рыцарю-джедаю был значительно расширен. А весь совет задумался о Талли Сибит, ведь Мейс ткнул их в их несовершенство. Смотреть только на потенциал силы, а не на дух. Какое право они имели ставить клеймо на одаренного, только из-за того же потенциала в силе. К несчастью тот, кто увидел больше их, Чан Карким, погибла на Джанезисе, подорвав себя вместе с заводом дроидов. Винду славился этим. Кроме впечатляющих боевых способностей, Винду обладает редким даром. Он имеет уникальную форму восприятия силы, которая позволяла ему видеть точки уязвимости в ситуациях, существах и событиях. От этих точек зависело будущее. Они могли образовывать связи между существами, планетами, конструкциями, которые, будучи разрушенными или определенным образом использованными, могли открыть путь к предотвращению катастрофы, победе в битве и исполнению воли самой силы. В дополнение к славе легендарного воина и блестящего знатока силы, Винду обладает широким знанием истории и философии джедаев, а также является признанным дипломатом. Сидя и размышляя, я понял, что раз за разом прокручиваю в своей голове слова своего друга. Поэтому я удивлен, что никто из нас ее не взял падаваном, это преступление против будущего ордена. Винду прав, это преступление против ордена. Девочка станет рыцарем-джедаем, чтобы мне этого не стоило. Он открыл глаза, теперь я на нее смотрю не как на того, кто не потянет такую ношу, а как для того, кто готов к этой ноше лучше других. Осталось только дать ей опыт, передать все, что знаю сам. И тогда она станет хорошим джедаем-стражем, тем, кто больше полагается на свой разум, чем на силу. Джедай-страж было названием одного из основных классов джедаев, являвшегося балансом между двумя другими классами, советником и защитником. Джедай-стражи изучали и совершенствовали навыки защиты от всех повреждений и концентрировались, в основном, на собственной обороне, чем на нападении. Они меньше других джедаев были подвержены соблазнению темной стороной силы. В какой-то мере они отлично подходили для боя с темными лордами ситхов. Известным джедаем-стражем являлась Бастилашан. Джедай-страж может стать 1. Джедай-следователь. Работая в качестве сыщиков или даже шпионов, джедаи находились в тесном контакте с правоохранительными органами, чтобы выследить преступника и раскрыть преступление. Дознаватели обычно находились под прикрытием. 2. Джедай-рекрутер. Являясь членами отдела вербовки, джедаи-рекрутеры занимались поиском чувствительных к силе потенциальных учеников-джедаев. Они оттачивали таланты, похожие на навыки дознавателей, чтобы определять ценность кандидата и его потенциал. Законы республики требовали, чтобы каждый такой кандидат проходил своеобразные тесты, а его имя заносилось в киберкристалл памяти. В случае, если ребенок находился в возрасте нескольких месяцев, орден отправлял рекрутера к ребенку. Обычно требовалось согласие обоих родителей, чтобы ребенок забирался в орден джедаев. 3. Джедай-тень. Специальные единицы, созданные после Великой гиперпространственной войны и занимающиеся уничтожением артефактов империи ситхов. Джедаи-тени находились в прямом подчинении Совета Первого Знания и отчитывались его мастерам. Одно из самых элитных подразделений Ордена Джедаев. Их имена секрет для всех, кроме Совета Джедаев. 4. Джедай-дозорный. Джедай-дозорные, рыцари и мастера Ордена, представлялись к какой-либо планете, звездной системе или сектору, где они следили за порядком и улучшали жизнь общества. Дозорные являлись связующим звеном между правительством своего объекта и высшим советом джедаев. Она материал очень трудный для обучения, а джедаи всегда любят идти по пути наименьшего сопротивления. Впрочем, как и все разумные, для него это обучение превратится в то же самое, если он будет обучать неодаренного, чтоб тот стал равным джедаю в бою, и даже превзошел большинство из них. Это будет его полотно, на примере которого он покажет, что на таких как Талли Сибит не ставили крест только из-за потенциала силы. Он подошел к голомонитору и связался с Карусантом. Это заняло примерно 16 минут. Магистр Пло Кун. Поприветствовал его один из мастеров, стоящий на той стороне. Высылаю отчет о состоянии дел на Атракине. Он нажал пару кнопок и переслал файл по сверхзащищенному каналу связи. Получили. А также передайте Талли Сибит Энвандун Кастерхази, что я беру ее падаваны. Вас понял, магистр Кун, сказал мастер и отключился. А Келдор погрузился в размышления о тактике боя, и кажется, ему что-то такое удалось придумать. Асакатана. Храм джедаев. Асакатана очнулась. Сначала она не могла понять, где вообще находится, только боль во всем теле. Сразу попыталась встать. Ведь она на поля боя, вдруг Фетт уже над ней, чтобы убить. Она резко дернулась, уходя с предполагаемой линии атаки, от нее сразу отделились всякие провода, а сама она свалилась с кровати. Откуда в лесу кровать? А упала на мраморный пол. А! Закричала человеческая женщина лет 30. Но тут вошла магистр Че, и одним взглядом всех успокоила. Что тут происходит? Властным голосом спросила она. Падаван Тана неожиданно очнулась и резко спрыгнула с кровати. Ага. Понятно, и так расскакалось, что у нее открылись раны. Тут Асака, наконец-то поняла, что она в храме джедаев. Даже больше, во втором месте, в котором порядке, как в карцере. Первым местом был карцер, где содержались преступники. Асака никогда там не бывала, но среди юнлигов ходят страшные истории про это место. Но еще более страшные ходят про Вакаруче и что у нее наличествуют ранения в ноге, руке, а также грудь. И из-под повязок текла горячая кровь. Где? «Мой мастер, как я здесь оказалась?» У Тагруты начиналась истерика. «А ну заткнись, падаван! Быстро на кровать, а ты что, курица, стоишь? Не видишь, что началось кровотечение?» Начала в присущей ей манере отдавать распоряжение верховная целительница Ордена Джедаев. Когда они совместно с целительницей уложили Тана на кушетку, магистр начала производить настройку оборудования, а после этого сконцентрировалась на ранах девочки. Под ее руками появился золотой свет, от которого кровь перестала течь, а сами раны приобретали вид, как будто их нанесли несколько недель назад. Вот, так, а то раскудахталась, где мой мастер, где я, в храме джедаев ты, а привез тебя спец, корвет армии света. После твоего такого глупого ранения, Асака хотела уже сказать, что ранение отнюдь не глупое, но получено в битве с одним из лучших наемников галактики. Но Вакаре было плевать на все, что та скажет. Но, на одной планете сказали бы, в броне родилась. Как минимум 4 выстрела прошли в опасной близости от жизненно важных органов. Еще бы сантиметр и все, не было бы у Мейса Винду Падавана. Следующие 5 часов были наполнены всякими процедурами. А главное, никто не мог ей ответить, что вообще произошло, и где ее мастер. Тут что-то за дверью упало, и глухо звякнуло, под смачные маты магистра Че. Как раз в этот момент дверь в ее комнате открылась, и в нее тихо тень просочилась блондинка. Честно, подруга, к тебе почти так же сложно попасть, как и в хранилище голокронов. Что-то я беспокоюсь за голокроны ситхов. Впрочем, как и за джедайские. Весело ответила Асока. Впервые кто-то из ее знакомых решил навестить раненого друга. Не беспокойся, они мне без надобности. Привет, Асока. Привет, Таллисибит. Это была именно она, Таллисибит Энвандункастерхази. Для друзей просто лазутчик. Таллисибит была уроженкой Варзида-5. Ее семья была очень бедной и проживала в ужасных условиях. Уровня чувствительности к силе оказалось достаточно, чтобы впечатлить рекрутеров. Родители девочки умоляли джедаев забрать их дочь и избавить ее от жестокой участи. Эстерхази привезли в храм на Карусанте, где она обучалась путям силы. Лазутчику приходилось очень много заниматься, чтобы не отставать от своих сверстников, так как ее связь с силой была слаба. Благодаря этому, она развила невероятное упорство и настойчивость, и никогда не сдавалась. Многие преподаватели Таллисибит сомневались, что она сможет стать падаваном. Они думали, что ей было уготовано место в корпусе обслуживания. Эстерхази получила прозвище «Лазутчик» за умение быстро анализировать ситуацию. Она старалась развивать физические навыки, чтобы компенсировать низкий уровень владения силой. На более поздних этапах сепаратистского кризиса Таллисибит была выбрана падаваном мастера Чанкар Ким, что вызвало огромное удивление среди преподавателей и учеников храма. Во время обучения у Ким Эстерхази собрала собственный световой меч синего цвета, а также развивала свои способности во многих нетрадиционных маневрах. Когда Оби-Ван Кеноби, Энакин Скайуокер и Падме Намбери были захвачены сепаратистами, Чанкар вместе со многими джедаями отправилась на Дженезис. Это стало ее последней миссией, она погибла на арене Петранаки. Известие о смерти долгожданного учителя было для лазутчика большим ударом. Она думала, что ее отправят в сельскохозяйственный корпус, хотя и сейчас опасается этого. «Как ты вообще?» – спросила блондинка Тагруту. «Прописали постельный режим на неделю, а потом восстанавливающий курс. Да, слышала, тебе очень повезло. Говорят, ты столкнулась с Джанго Фиттом. Да, неприятная вышла встреча. Не знаешь, чем она закончилась? Ты не знаешь?» Удивилась Таллисибит. «Магистр Винду убил Джанго Фетта и приказал доставить тебя в храм. Сам он неизвестно куда пропал. Скорее всего, секретность очень высока, и это стратегическая операция. Во всяком случае, вместе с ним исчез его восьмой легион. Скорее всего, тебе как его падавану сообщат, где он. Или нет. Кто этот совет разберет?» Последние слова были сказаны со злостью. «Бет, что с тобой?» Удивилась Асока. В большинстве случаев лазутчик очень сдержан. Да, совет ввел новые испытания для рыцарей. А там такой список силовых техник, которым вообще-то мастера-боевики подчас не владеют. В целом там все доступно для среднестатистического джедая. Услышав последние слова, Асока все поняла. У Бет было очень плохо с силовыми техниками, да вообще с силой в частности. А наличие в испытании рыцаря обязательных силовых техник ставит крест на ее мечте стать рыцарем-джедаем. Но Бет, сильная сильнее их всех, ее не сломало обучение в ордене, специализирующего на использовании силы, где она была аутсайдером. «Я верю, что твой мастер тебя найдет, и ты станешь рыцарем-джедаем», сказала Асока, с целью подбодрить подругу, и положила свою руку на ее. Мейс Винду иногда говорит, что джедая может вести просто слепая вера. Или надежда. И еще, что надежда умирает последней, и если надежда умерла, то достижение результата теряет смысл. Таллисибит утерла вдруг выступившую слезинку и продолжила, что твой мастер, наверное, устроит тебе шестичасовую лекцию. Тут уже Асока погрустнела. Нет, он скажет четыре слова в форме вопроса. Надеюсь, урок тобой усвоен. Длинные лекции на тему кодекса не его конек. Он больше любит рассказывать истории. Какие? Разные. Из истории Ордена Джедаев или из истории разных планет, но они мне неизвестны. Понятно. Тут дверь резко открылась, и в нее медленной и старческой походкой вошел гранд-магистр Йода. На Таллисибит, которая тут не должна здесь находиться, он не обратил внимания. «Приветствую тебя, Падаван Тана, и тебя, Таллисибит». Магистра Вакара расстроилась очень, что одна из ее подчиненных Олеску твою споткнулась и упала. «Пойти сознаться надо тебе. Через окно было проще тебе пробраться».